Перед мысленным взором Скарлетт предстал Уилл. Нескладный, незаметный, вечно жующий соломинку, какой-то удивительно вялый, как большинство голодранцев. За его спиной не стояли длинной чередою богатые, известные, благородные предки. Первый родственник Уилла, поселившийся в Джорджии, вполне мог быть должником Аглторпа или его арендатором. Уилл никогда не учился в колледже, все его образование сводилось к 4 классам местной школы. Он был честный и преданный. Он был терпеливый и работящий, но уж, конечно, не отличался благородством кровей. И Сьюлин помирила Мрабияров, несомненно, совершала мезальянс в глазах света, выходя замуж за Уилла. «Значит, ты не возражаешь против того, что Уилл входит в вашу семью?» «Нет», — отрезала Скарлетт, явно давая понять старой даме, что набросится на нее, если та скажет хоть слово осуждения. «Можешь поцеловать меня», — неожиданно произнесла бабуля и улыбнулась благосклоннейшей из улыбок. «До сих пор ты не так уж была мне по душе, Скарлетт. Всегда казалась твердым орешком, даже в детстве. А я не люблю женщин крутого нрава, похожих на меня. Но мне по душе твое отношение к жизни. Ты не поднимаешь шума, когда делу нельзя помочь, даже если тебе это и не по нутру. Перепрыгнула через препятствие и поскакала дальше, хорошая лошадка». Скарлетт неуверенно улыбнулась и покорно чмокнула подставленную ей морщинистую щеку. Приятно было слышать, что кто-то снова тебя одобряет, хоть она и не понимала, за что. «У нас тут найдется сколько угодно людей, которые наговорят с 3 короба про то, что ты разрешила Сью выйти замуж за голодранца. Хотя все любят Уилла. Они будут говорить о том, какой он славный человек, и тут же скажут, как это ужасно, что девушка из семьи О'Хара вступает в такой неравный брак. Но пусть это тебя не смущает». «Меня никогда не смущало то, что говорят люди». «Это я знаю», — старческий голос зазвучал едко. «Так вот, пусть тебя не смущает, что станут болтать. Скорее всего, брак этот будет очень удачным. Конечно, Уилл так и останется голодранцем и, женившись, не исправит своего произношения. И даже если он наживет кучу денег, он никогда не наведет в таре такого шика и блеска, как было при твоем отце. Голодранцы не умеют жить с блеском. Но в душе Уилл джентльмен. Он нюхом чует, как надо себя вести. Только прирожденный джентльмен мог так верно подметить наши недостатки, как это сделал он там, у могилы. Ничто в целом свете не может нас подкосить, а вот сами мы себя подкашиваем, вздыхаем по тому, чего у нас больше нет, и слишком часто думаем о прошлом. Да, и Сьюлин, и Тари хорошо будет с Уиллом». «Значит, вы одобряете, что я разрешаю ей выйти за него замуж?» «О, Господи, нет, конечно!» Старческий голос звучал устало и горько, но не вяло. «Чтобы я одобряла брак между представительницей старого рода и голодранцем? Да что ты! Неужели я бы одобрила скрещение ломовой лошади с чистокровным жеребцом? Да, конечно, голодранцы, они хорошие, честные, на них можно положиться. Но...» «Но вы же сказали, что, по-вашему, это будет очень удачный брак», — воскликнула ошарашенная Скарлетт. «Просто, по-моему, Сьюлин повезло, что она выходит замуж за Уилла. Вообще выходит замуж, потому что ей нужен муж. А где еще она его возьмет? И где ты возьмешь такого хорошего управляющего для Тары? Но это вовсе не значит, что мне Все это нравится больше, чем тебе». «Ну, мне-то это нравится», — подумала Скарлетт, стараясь уловить, куда клонит старуха. «Я-то рада его женитьбе на Сьюлин. Почему бабуля считает, что мне это неприятно? Просто она убеждена, что мне это должно быть неприятно так же, как и ей». Скарлетт была озадачена и чувствовала себя немного пристыженной, как всегда, когда люди приписывали ей помыслы и чувства, которых она не разделяла.